Сверх того, в сих пещерах есть мироточивые главы неизвестных святых, коих числом 31, и одна источающая мира голень. Всех святых, открыто почивающих в Феодосиевой пещере с младенцем от Ирода убиенным, 33, находятся в затворах 13. Общая память собора всех преподобных, почивающих в дальних пещерах, совершается 28 августа. Также в дальних пещерах почивают мощи новопрославленных святителей Павла Тобольского, жившего в XVIII веке, память его совершается 4 ноября, Филарета Амфитеатрова, жившего в XIX веке, память его 21 декабря, священномученика Владимира Богоявленского, мученически пострадавшего от рук большевиков 25 января 1918 года. Таковы краткие сказания о святых отцах дальних пещер. Они поучительны для всякого. Святые отцы своей жизнью показали пример различных добродетелей. Так преподобный Лонгин прославился подвигом послушания при хранении врат, Игнатий — добрым пастырством и благоговейными священнодействиями, Силуан — чистотою, Агафон и Григорий — постнической жизнью, Ипатий — служением болящим, Паисий и Меркурий — взаимную братской любовью, Лаврентий и другие затворники — великим безмолвием, молчанием и молитвою, Моисей и Сысой — умерщвлением страстей плотских, Иларион, Захария и Кассиан — победою над нечистыми духами, Памва и Лукиан — страданиями за Христа, Арсений и Пимен — трудолюбием, Леонтий и Геронтий — служением в должности клириков, Павел — послушанием, Феодор, князь Острожский, ревностью по вере, Амон — посещением святых мест, Мардарий — великим нестяжанием, Вениамин — богатый купец — нищелюбием, Иосиф — молитвою и упованием на Бога в болезни. Подобным образом и прочие святые отцы показали пример или смирения, или безропотного послушания, или поста, а все вместе всегдашних молитв и благоугождения Богу. При всем таком разнообразии своих подвигов и благодатных дарований святые отцы дальних пещер во многом сходны добродетелями с отцами ближних пещер. Так в тех и других есть хранители врат Никола и Лонгин, постники Пимен, Захария и прочие, терпеливые в болезнях Пимен и Иосиф, послушливые Сергий и Павел, священномученики Кукша и Лукиан, затворники-молчальники Ануфрий, Феодор и Евфимий, чудотворцы Григорий, Агафон и другие, целебники Дамиан, Агапит, Ипатий и Панкратий, прогонители злых духов Григорий чудотворец, Иларион и прочие, делатели плача Афанасий и Пафнутий, победители плотских страстей Моисей Угрин, Иоанн Многострадальный и Сисой Схимник. Так и прочие святые отцы обеих пещер имеют между собой духовное единение, ибо все они — духовные чада и подражатели подвигов и жизни общих своих наставников и первоначальников, преподобных Антония и Феодосия Печерских. Святые мощи печерских отцов проявляют над приходящими к ним с верой многочудные и разнообразные действия Божией благодати. В пещерах, в общении со святыми, мы получаем различные дары милости Божией, можем обрести успокоение духа нашего, возмущаемого различными искушениями, всевозможными житейскими бедствиями, страстями. Там готово для нас исцеление язв греховных, болезней многих. И кто не испытал духовной пользы при посещении святых угодников и призывании их? Кто не испытал благодатного просвещения ума, отрады сердца, от прикосновения к их святым мощам? Много есть людей, которые, получив всяческие милости от Бога через его святых печерских угодников, хранят об этом благодарственную память в своем сердце и прославляют их словом и делом в течение всей своей жизни. Благоговейное посещение святых угодников печерских переносит нас в иной, неземной мир, делает нас лучшими, освящает душу и тело и приводит в тесное духовное единение со святыми и самим Богом. Любой человек, спускающийся в святые пещеры, где почивают преподобные печерские отцы, выйдет оттуда преображенным, иногда сам не замечая этого. Молитвами святых угодников Твоих, Антония и Феодосия и прочих чудотворцев печерских, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Аминь.